Глава 13. Когда кто-то говорит, неприятности случаются, можно быть уверенным в том, что этот человек сделал что-то, что лучше бы ему не делать. Томас Дьюар. Нет, это уже клиника какая-то. Похоже, я опять проснулась первой. Я лежала, прижавшись спиной к Ти, чувствуя его тепло и тяжесть обнимающей меня руки. Дыхание эльфа чуть шевелило волосы у меня на макушке. Потерла щекой о его плечо. Хорошо-то как. Но вставать, увы, придется. Сидра вчера было выпито немало. А первым делом надо собраться с силами и открыть глаза. Открыла. И еще не сфокусированным взглядом уперлась в лицо разглядывавшего меня Ордена. Еще одна жертва птичьей болезни. Жаворонка перепел? Привет. Похлопала глазами я. Веснушки считаешь? Давно не спишь? «Привет!» — повелитель прищурился. «А почему перепел?» «Ну, — протянула я, — вообще-то это просто игра слов. Перепел — птица, и перепил — состояние. Понимаешь?» Орден, мысленно хмыкнув, сморщил нос, потом посерьезнел. «Ты на меня обиделась вчера?» «Эй, ты не забыл? Это я тебя покусала, а не наоборот?» Я настолько удивилась, что чуть не произнесла это вслух. «Не забыл!» Но думаю, что сам нарвался. Вчера в зале не было ничего срочного или опасного, а я поступил с тобой, как с обычной безмозглой девицей, которую надо оберегать не столько от окружающих, сколько от нее самой. Ты имела право возмутиться. Ар слегка поднял бровь, хотя выразила негодование в крайне оригинальной форме. Кстати, можешь объяснить, как прокусила щит? Я кивнула, сползая с кровати. Сейчас. Подождешь, пока умоюсь и вернусь? То ли зеркало в трактире было кривым, то ли глаза у меня с утра косили, но, посмотрев на помятую физиономию, таращившейся из мутного стекла лохматой девицы, я еще раз дала слово, что с Сидром впредь буду аккуратнее. Вооружившись расческой, расплела волосы, торчащие над макушкой петухи напоминали боевой хаер орка. Кое-как, пригладив следы шабаша на голове, вернулась в комнату. Сидящий на краю постели Ар поднял бровь. «Пошли куда-нибудь, а то опять Шона разбудим». «А куда?» — откликнулась я. «Завтрака еще нет, рано». «Есть идея». Ар подмигнул и потянул меня к окну. «Накидываем невидимость и посмотрим с крыши восход солнца. Согласна?» Все-таки мозги у повелителя работали здорово, даже с просонья и с учетом вчерашнего загула. Он сообразил взять с собой на крышу покрывало, и теперь мы сидели, укутав плечи, и смотрели, как медленно ширится над горизонтом розовая полоса. Марево над городом рассеялось, и день обещал быть ясным. Вообще мне повезло со временем путешествия. Весной солнечных дней было намного больше, чем пасмурных. Ар, ты спросил про покус. Помнишь, как Ти снес Шерну нос на дуэли? Вот я сделала с тобой то же самое. Я медленно покрутила в голове схему кусалок, позволивших мне добраться до вельможной задницы моего визави. А вот так от этого можно защититься. Продемонстрировала следом модель двойных связанных щитов. Я сама только такие и ношу, и подумываю о многослойных. В них, по нашим прикидкам, и без левитации падать не страшно. Сказала и задумалась, где должна проходить граница щитов, чтобы они и не мешали, и защищали в одно и то же время. Может быть, на руках и лице сделать их под кожей, а на теле над ней? Надо попробовать. Ар покачал головой. «Меня поражает, насколько быстро ты соображаешь. Вчера не успел я перекинуть тебя через плечо, как...» Эльф потер ладонью пострадавший тыл. «Чем сильнее меня злить, — сообщила я, — тем шустрее скачут мысли. Причем о последствиях в этот момент я не особо задумываюсь. Да, мне показалось, или ты в первый момент меня придушить хотел? Сильно я тебя цапнула?» Ар, изломив бровь, иронично посмотрел на меня. «А тебя за попу никогда не кусали? Хочешь попробовать?» Разговор приобретал абсурдный оттенок. Быть с утра пораньше, покусанной за попу эльфийским кронпринцем на крыше трактира. А ведь мы еще не пили сегодня. «Не, не выйдет», — безмятежно сообщила я. «У меня щиты двойные. Рискуешь без зубов остаться. Расскажи мне лучше еще раз про кольцо огня. Что-то у меня после вчерашнего каша в мозгах. И тут я попалась. Когда я сунулась Кару в голову, вместо ожидаемой порции знаний по эльфийской магии, повелитель полно и доходчиво передал мне всю гамму незабываемых ощущений, пережитых им вчера. Я взвизнула и подскочила на два локтя, вывалив на вредного эльфа все мои скудные познания в тролльем. Арден поймал меня на лету за лодыжку, не дав сверзиться с крыши, и оскалил зубы, с удовлетворением глядя на то, как я потираю руками внезапно занывший зад. «Щиты, говоришь? А все так просто, и никаких зубов не надо!» Я задумалась, чем бы мне этаким позитивным одарить его в ответ? Никаких идей, кроме как осчастливить противного эльфа воспоминаниями о радостях критических дней, в голову не приходило. Так что придется пока отложить страшную месть. Похоже, счет 2-1. «Так ты мне обещал огненное кольцо. А это что, огненные челюсти?» — подмигнул Ар. А ведь это мысль. Получается, иногда можно не наносить физический вред, а просто передать свои воспоминания о чем-нибудь страшном или болезненном тому, кого надо нейтрализовать или сбить с толку. Причем можно выбрать мишень в толпе так, чтобы окружающие не поняли, что происходит. С какого бодуна сосед вдруг волком выл или к стене шарахнулся? А я-то как раз раздумывала, как сделать иллюзии нацеленными на одного человека. Оказывается, можно не создавать их в реальном мире, а проецировать прямо в мозг. Арден с интересом следил за извилистым ходом моих мыслей, потом кивнул. «Спасибо, отлично придумала. Я не дракон, но тоже смогу это использовать. Ну что, идем завтракать или все же поработаем над огненным кольцом?» «Конечно, кольцо!» — обрадовалась я, одновременно думая о том, что надо бы начать собирать коллекцию воспоминаний страшилок. Вот, например, тот скелет, который призвал для меня Шон. Кстати, Ар ведь его не видел? Ну-ка. Сосредоточившись, вспомнила, как пыль собирается в кучки, из тех вытягивались кости, прыгали друг на друга, а вот уже по крыше Кару ковыляет скособоченный плесневелый скелет с желтоватыми клацающими зубами. Арден уставился на пустое место круглыми глазами и, наконец-то, выдал то самое кольцо огня. Я захохотала. Попался. 3-1 в мою пользу. Из окна внизу показалась взлохмоченная голова Шона. «У вас все нормально?» В сиплом сосна голосе мага звучало беспокойство. «Зашибись!» — растерянно выдал повелитель, до которого дошло, как я только что его разыграла. «Шон, позови нас, когда соберетесь на завтрак», — попросила я, переводя взгляд спрыснувшего из-за трубы рыжего кота, впечатленного мощью эльфийской магии, на ошарашенное лицо Ардена. «Ар, да объясни, наконец, как это делать. Как кольцо выглядит, я и без дополнительных демонстраций представляю». «Бель, ты кошмар!» В изумрудных глазах плясали искры смеха. «Знаю», — светло улыбнулась я, «но иначе было бы скучно, нет?» Ар притянул меня к себе и чмокнул в нос. «С тобой никогда скучно не будет. Давай, сливаемся, и я покажу заклинание. Готово?» Солнце уже наполовину встало из-за горизонта. Сплюснутый красный полукруг медленно выплывал из-за туманной дымки, перекрашивая сероватое небо сначала в фиолетовые, а потом в розоватые и алые тона. Арден пошевелил плечом. «Бель, о чем ты сейчас думаешь?» «Ты можешь заглянуть. Смотрю на восток и думаю о западе. На западе Мириндеэль. Знаешь, сейчас в наших лесах удивительно красиво. На зеленых холмах зацветают золотые яблони и красные сливы». Арден запрокинул лицо к небу, прикрыв глаза. «Сейчас он был не здесь. Но ведь ты думаешь не о наших лесах?» «Нет. Сердце влечет меня дальше. Еще дальше. Далеко на западе, там, где кончаются земли, мой народ танцует. Танцует, поднятый ветром иным». Напевно произнесла я. Ар может понять эту мечту, эту тоску, это стремление к полету и свободе. Внутри заворочилась Нара. Ее будоражила мысль о наполненных ветром распахнутых крыльях. «Я вам немного завидую. Если бы я мог стать драконом. А это невозможно? Точно-точно? Бель, Так не было еще никогда. Мы храним летописи и память тысячелетий. Ар грустно улыбнулся. Ну, на Луну мы тебя точно возьмем. Будешь первым эльфом-луноходом. Попыталась растормошить я ушедшего в себя повелителя. А ты о чем думаешь? Тебе лучше не знать. Почему это? Так нечестно. Белль, бровь иронично поднялась, но глаза остались серьезными. Я никогда не стану тебе лгать, так что лучше не спрашивай. Вот, чтоб тролль его за попу покусал. И как помочь, если не понимаешь, что происходит? Что за тараканы в его прекрасной белокурой башке строем ходят? Ар, рассказывай, что с тобой? Как хочешь. Эльф замялся, подбирая слова. Скоро вы дойдете до Галарена и уйдете дальше, в горы. После этого мы с Шоном не сможем прилететь даже так, на день. И что еще хуже, вы можете вообще не вернуться. А я тебя даже ни разу не поцеловал. Вот так. Можешь не отвечать. Арден отвел взгляд и с непроницаемым лицом уставился на все ярче разгорающийся солнечный диск. Упс, узнала. Не могу сказать, что стало легче, разве что часть тараканов моего визави теперь праздновала новоселье в моей голове. Кстати, а как это не поцеловал? Ведь мы целовались или нет? Похоже, нет. Кроме моментов, когда мы объединяли ауры, и когда от нас самих мало что зависело, Ар всегда был безупречно корректен и ни разу не поднимался выше кисти моей руки. Но не считая утешительных чмоков в нос. Нет, нет, нет, спрашивать его, почему он хочет меня поцеловать, я не стану. Этого мне знать точно не надо. А что надо? Как понять? Я задумалась. Наверное, осознать настоящую ценность человека или отношений можно, если представить, что можешь их навсегда потерять. Могу ли я быть счастливой без Ара? Однозначно нет. Как идти, и Шон? Он занял место в моем сердце, и оно останется с ним навсегда. Эти трое — моя семья. Но ведь это же не все, что я чувствую к этому эльфу. Шона я люблю и готова из сапог и штанов выпрыгнуть, чтобы лишний раз его порадовать. Но мне и в голову не пришло бы с ним целоваться. А вот с Аром... Искося посмотрела на повелителя и поймала ответный внимательный взгляд из-под длинных ресниц. От выражения этих изумрудных глаз, от красоты эльфа щемило сердце. Он был не просто прекрасным, он был лучшим, кроме Тиану. Опустив глаза, отвернулась. Пальцы Ара дотронулись до моей щеки. Легко, как крылья бабочки, погладили кожу. Скользнули к подбородку и повернули мое лицо к нему. Пристально глядя мне в глаза, эльф медленно наклонился. «Он что, целовать меня собрался?» Сердце пропустило удар. Если у меня от прикосновения его рта к руке колени подгибались, то от поцелуя в губы я сейчас с этой крыши грабанусь. И вообще, я боюсь. Стиану страшно никогда не было, но тут на меня надвигалось что-то, пугающее неизбежностью. Когда знаешь, что раз сказав «да», уже не удерешь. И я боялась не только его, но и себя. Ну, что мне делать с душой, которая разрывается на части? Я зажмурилась, как котенок, на которого надвигался волкодав. Ничего не происходило. Он передумал? Осторожно открыла один глаз и чуть не взвизгнула. Я висела в воздухе в нескольких локтях над крышей, прямо над белобрысой макушкой эльфийского лорда. Похоже, когда у меня мелькнула мысль о падении с крыши, я машинально наложила на себя левитацию, а, как обычно, вежливый Ар не стал удерживать меня силой. Повелитель поднял ко мне спокойное лицо с иронично прищуренными глазами. — Белль, спускайся, а то ветром унесет. Я не собираюсь тебя есть. — Вот брых визгатый! А я уж хотела его утешить. Да утешалась, идиотка! Говорил мне Ти, не буди лихо, пока оно тихо. Эльф одним плавным движением поднялся на ноги и протянул мне руку. Наверное, уже на завтрак идти можно. Я мягко спланировала вниз. Нет, тут уж не спрячешься. Если я не хочу его потерять, надо объясниться. Хотя бы настолько, насколько происходящее понятно мне самой. Ар, взяв его за руки, притянула ладони эльфа себе на талию, как если бы мы собирались танцевать. Пожалуйста, посмотри мне в глаза. Я никогда тебе не лгала и не стану. Взгляни сам, что я чувствую. Но только не думай, что я тебя отвергаю. Я не могу видеть тебя таким холодным. И открылась. Уж какая есть, такая есть. Пусть смотрит. Лукавить не стану, слишком он мне дорог. Я постаралась передать всю мою тягу к нему, восхищение, симпатию, жажду большего, страх его потерять и ощущение ошибочности происходящего, вины перед Ти. Любовь, правильная любовь должна дарить чувство полета, радости, счастья. А если чувствуешь себя загнанной в угол, виноватой, вынужденной прятаться, значит, что-то не так. Ну и, наконец, мои сомнения. Ведь сам он никак до сих пор явно не выразил своих чувств ко мне. «Бель», — он улыбнулся, — «я рад за кузена и за себя. Не волнуйся, все будет хорошо». Арден умолк, потом нежно привлек меня к себе, обнимая. «Объяснил», называется. «Ну и что я должна думать?» Рука Ара поднялась, погладила меня по волосам, спустилась на спину и замерла. «Бель, ты ударилась спиной? Когда это случилось?» Я повела плечами, пытаясь понять, о чем он говорит. Поясница чесалась, но это началось давно. Я уже привыкла. Зуд внутри, когда начинала шалить и ворочаться нара, доставлял мне намного больше беспокойства. Ар подхватил меня на руки и, накинув невидимость, слетел с крыши в наше окно. Вот опять он таскает меня без спросу. Дождется. Цапну снова. Мы застали Шона идти в процессе надевания сапог с одновременным обсуждением меню завтрака. Посмотрев на встревоженное лицо Ара, Ти бросился ко мне. После этого, не спрашивая моего мнения, меня уложили носом вниз на кровать и задрали тунику до шеи. И замолчали. «Да что у меня там?» — не выдержала я. «Крылья режутся!» Я ожидала услышать в ответ смех, но вместо этого раздался голос Шона. «Ой, как интересно!» «Если вы трое, гады, немедленно не расскажете мне, что не так с моей спиной!» — зарычала я. «Бель, посмотри сама моими глазами!» — отозвался Ти. «Это надо видеть!» «Упс! Так вот отчего они впали в ступор!» Вдоль моего позвоночника тянулся ряд блестящих чешуй, в треть ладони каждая. Я открыла рот, закрыла, открыла снова и выдала. «Это нормально?» «Бель, это потрясающе! Но этого не должно еще быть. Слишком рано, ведь прошло всего несколько месяцев с тех пор, как ты впервые услышала голос дракона, а обычно такое происходит через год». Шон и Ти перебивали друг друга, их как прорвало. «Так потрясающе! Это хорошо или плохо? Колитесь, а то меня уже и впрямь трясти начинает». Оказалось, очень хорошо. Такое случалось не всегда и не со всеми будущими драконами, но чешуя на коже была явным свидетельством того, что нара растет, и притом очень быстро. «Значит, однажды я могу проснуться с шипастым хвостом?» — поинтересовалась я, разглядывая глазами Тиану золотые зеркальца чешуй. Жених присел рядом со мной на кровать и нежно гладил пальцами блестящую дорожку вдоль моего позвоночника. «Ты будешь необыкновенно красивой. Насчет чешуи поговори с Нарой. Попроси, как бы ей не хотелось держать себя в лапах. Если ей приспичит украсить тебя гребнем или крыльями, пусть сначала спросит. Но все равно, то, что случилось, это хорошо. Теперь она точно не исчезнет. Хотя замуж тебе все равно пока нельзя». Уже не столь радостным тоном закончил Тип. «Знаешь, что говорит сейчас эта поганка?» — засмеялась я. «Что она голодная, и я ее плохо кормлю, и пока она не наестся, ничего с чешуей делать не станет. Так что встаем и идем кормить драконов. Я дракон и очень голодный». И уже поднявшись с кровати, добавила: «Но потом вы мне все расскажете, чтобы больше никаких сюрпризов». Прежде чем мы вышли из комнаты, я на всякий случай сунула руку в штаны. Хвоста не было. Чешуйки заканчивались немного ниже поясницы. «Уже хорошо».